По случаю 5-го международного фестиваля в честь великих исполинов выходцев из гор Пекту, высшему руководителю Ким Чен Ыну прислали корзины цветов британский оргкомитет форума в честь великих исполинов выходцев из гор Пекту 2017 года, японский комитет поддержки самостоятельного и мирного объединения Кореи, делегация деятелей за японо-корейскую дружбу и общество сингапурско-корейского обмена. Корзины цветов были переданы 15 августа соответствующим работникам.